Глава 18. В комнате воцарилась гнетущая тишина, которую Лев Иванович прервал вопросом, обращенным к Юлдашевой. «У вас есть фотография вашего друга?» «Это еще зачем?» — вышла из задумчивости Алина Сергеевна. «Я ведь сказала, что в квартире был совершенно незнакомый мне человек». «Я вам верю. Но давайте просто на всякий случай покажем фотографию вашего друга Павлу, чтобы уж совсем не оставалось никаких сомнений». «Хорошо», — обреченно ответила женщина и, подойдя к компьютерному столу, достала из ящика небольшой фотоальбом. Полистав его, она показала Гурову на одну из фотографий. «Вот, это мы втроем в Анапе в прошлом году». «Ваш сын его хорошо знает?» — удивился Гура. «Да, что тут такого?» — посмотрела на него с печальной улыбкой Юлдашева. «Я от Кирилла ничего не скрываю, и он знает, что Альберт Юрьевич, мой друг». «Любовник, вы хотели сказать?» — с усмешкой спросил парень. «Прежде всего, друг», — поджала губы Юлдашева, и они, и без того тонкие, превратились у нее в ниточки. «Он очень помогает мне и всегда поддерживает. Павел». Гуров перебил Юлдашеву и привлек внимание Гора к себе, отвлекая его от разговора с Алиной Сергеевной. «Посмотрите, не этот ли человек был с вами в квартире?» Он протянул ему фото, на котором Юлдашева и Кирилл стояли рядом с тем, кого Алина Сергеевна называла своим другом. Павел так и впился глазами в фото, но потом протянул его обратно Гурову и разочарованно протянул. «Ну нет, это не тот тип. Этот невысокий, толстый и старый, а тот был мужиком под 2 метра и моложе. Этот вон с лысиной, а у того волосы все на месте были, хотя и стрижены коротко. Знаете, как у военных, бобриком». «Ага, значит, вы хоть что-то из его внешности припоминаете». «Да», — кивнул Павел, — «теперь я вспомнил, что в нем меня тогда удивило. Это несоответствие его прически и солидной бородки клинышкам. Кстати, бородка и очки очень похожи на те, что у этого Альберта на фото», — посмотрел он на Алину Сергеевну. Та вспыхнула, но промолчала. «А где работает ваш друг?» — поинтересовался Лев Иванович. «Молодой человек ведь сказал, что он не похож на этого, который был в квартире», — растерянно пролепетала Юлдашева. «И это замечательно, значит, вам не о чем беспокоиться», — Лев Иванович постарался сказать это как можно мягче. «Но мне все-таки нужно будет с ним встретиться и переговорить». Юлдашева некоторое время молчала, видимо, раздумывая, но потом сказала. «Он психолог и преподает в МП имени Грибоедова, его фамилия Копцев, Альберт Юрьевич Копцев». «Отлично, спасибо, а теперь давайте займемся делом. Павел, у меня к вам просьба. Вы уж извините, я задержу вас еще на какое-то время. Вы установили на ноутбук мальчика программу родительского контроля. Обычно такие программы бывают привязаны к другому гаджету». «Ну да, мне этот тип давал какой-то номер телефона. Но вот какой, я уже не помню, надо смотреть». «Вот и посмотрите. Мне нужно, чтобы вы выяснили этот номер и проследили, на кого он зарегистрирован. Это возможно?» «Легко. Вот сейчас прямо этим и займитесь». «Это займет некоторое время. Можно мне кофе?» — повернулся он к хозяйке. «А то я сегодня не успел даже пообедать». Алина Сергеевна все еще сердито посмотрела на него, но выражение лица Павла было столь по-мальчишески бесхитростным, что она простила парню выходку с его нетактичным вопросом и кивнула. «Сейчас принесу. Вам тоже?» — повернулась она к Гурову, но тот отказался. «Неужели этот тип целый год следил за всеми передвижениями мальчика?» — задумчиво проговорил Лев Иванович, когда женщина вышла из комнаты. «Нет, он не знал, куда ходит парень», — отозвался Гора, который уже вовсю орудовал на клавиатуре. «У него не было доступа к его телефону, а значит и к навигации. Он мог отслеживать только те программы и сайты, куда заходил Кирилл. Я ставил программу только для контроля в ПК. Она отслеживает активность в сети, а также сколько времени ребенок провел за компьютером и на какие ресурсы заходил. Сама программа несложная и бесплатная, с привязкой к Windows, так что... Опа!» Он вдруг замолчал и стал еще быстрее что-то отстукивать на клавиатуре. «Что там?» «Странно, программа отсутствует. и выйти на тот номер телефона, который был привязан к ней, нет возможности. Сейчас попробую, но, скорее всего...» Он снова замолчал, но через минуту заявил, откинувшись на спинку стула. «Тот, кто убрал программу, отлично разбирается в гаджетах. Он не оставил никаких следов, по которым можно было бы отследить его. Скорее всего, и номер телефона был левый. Ну, вы понимаете, покупают разовые сим-карты и...» «Да, понимаю», — огорченно ответил Лев Иванович. «Это как раз наш случай. Убийца постоянно пользуется вот такими временными безымянными симками». Вошла Юлдашева и принесла кофе. Павел поблагодарил ее, отпил пару глотков и снова стал что-то печатать на ноутбуке, время от времени тихо ругаясь. А потом вынес окончательный вердикт. Первоначально программа была отключена на удалении. По всей видимости, у того, кто это сделал, был доступ к компьютеру Кирилла. «Он что, опять приходил к нам в дом?» — ужаснулась Юлдашева. «Нет, не обязательно. Скорее всего, он просто вошел в его ноутбук через специальную программу, удалил все, что ему надо, и снова вышел». «Это называется несанкционированный удаленный доступ к компьютеру», — кивнул Лев Иванович. «Точно», — подтвердил Павел. «А проследить, откуда он вошел, можно? Я сам в таких делах не очень разбираюсь», — поинтересовался Гуров. «В принципе, можно, но...» — Павел повернулся к Алине Сергеевне. «Кирилл жаловался на работу компьютера. Вы переустанавливали его операционную систему?» «Да, полгода назад», — уверенно ответила Юлдашева. «Я просила Альберта». «Вот и ответ на вопрос», — повернулся Павел к Гурову. «Поэтому и программы нет, и отследить привязку к номеру телефона нет никакой возможности. Все было подчищено», — пожал он плечами. «И не обязательно ваш друг», — Павел улыбнулся при этих словах, — «знал, что такая программа была установлена. Ее удалили после взлома и закинули в комп пару десятков вирусов, чтобы заставить вас самих позаботиться о дальнейшем. Переустановив систему, вы удалили в ней все следы чужого присутствия. Так что тут глухо», — Павел посмотрел на Гурова и развел руками. «Ну, на нет и суда нет», — нахмурился сыщик. «Допивайте ваш кофе и поехали к нам в управление. Будете работать с нашими специалистами и вспоминать физиономию того типа, что принимал вас в этом доме». «Ну, это навряд ли получится», — удрученно ответил Гора. «Я вообще лица плохо запоминаю». «Но попробовать надо. Иного выхода я не вижу, раз уж у нас по-другому не получается выйти на подозреваемого», — Лев Иванович посмотрел на Юлдашеву и сказал. «А вы, Алина Сергеевна, вспоминайте всех своих знакомых мужчин, а заодно и у Кирилла спросите, не знакомился ли с ним кто-нибудь похожий на высокого и крепко сложенного мужчину средних лет с бородкой и в очках. Хотя, как мне кажется, что бородку и очки можно не считать за постоянный атрибут», — добавил он. «Хорошо, я спрошу у него», — вздохнула Юлдашева. «Но у меня в знакомых мужчин высокого роста точно нет». У Льва Ивановича зазвонил телефон, и он, извинившись, вышел в другую комнату. Звонил дежурный с вопросом, когда Льва Ивановича ждать в управлении. «Тут к вам оперативник с Центрального округа. Как фамилия ваша?» — спросил он у кого-то и, услышав ответ, добавил. «Поперечников. Он вам информацию привез. Говорит, что его Арцебашев просил выполнить поручение». «Все, понял», — перебил разговорчивого дежурного Гуров. «Уже еду. Пусть подождет. Минут через 20 прибуду». В гостиную из комнаты вышли Егора с Юлдашевой. «Я готов ехать», — Павел отдал кружку с остатками кофе хозяйке, поблагодарил ее и вытер губы ладонью. «Поехали тогда», — Лев Иванович, не мешкая, направился к входной двери. «Алина Сергеевна, я постоянно на связи и буду ждать вашего звонка». «Хорошо, если что-то узнаю, сразу позвоню. Но скажите...» — Юлдашева взяла сыщика за рукав, и Гуров остановился. «Скажите, мне и моему сыну не грозит опасность? Вы не думаете, что этот убийца и нас может?» Она замолчала и с такой надеждой посмотрела на Льва Ивановича, что тот даже растерялся. А что он мог ей ответить? Он и сам не знал, каким будет следующий ход каллиграфа и кого он наметил своей следующей жертвой. Но сказать что-то утешительное женщине надо было, и он сказал. «Алина Сергеевна, если вдруг вы или Кирилл заметите что-то странное, например, что за вами следят, или кто-то незнакомый интересовался вами или мальчиком, или кто-то пытался проникнуть в квартиру, сразу же набирайте мой номер. Договорились?» Он внимательно посмотрел на испуганную женщину и добавил в утешение. «Не стоит все время оглядываться, и бояться тоже не стоит. Не думаю, чтобы преступник рискнул напасть на вас с сыном. Ведь вы уже знаете хотя бы его основные приметы. Но проявить бдительность никогда не будет излишним. Вы меня поняли, да?» «Да, я все поняла». Юлдашева кивнула, но так безрадостно и обреченно, как это могут делать только очень напуганные люди. Как ни жаль было Льву Ивановичу женщину, но поделать он пока что ничего не мог. Единственное, на что у него оставалась надежда, что они поймают убийцу еще до того, как он нанесет свой следующий удар.